160. Гуру. Каждое действие и поступок человека могут быть осмыслены только по отношению к тонкому миру. Только при осознании обоих миров становятся они целесообразными. Без принятия в сознании тонкого мира поступки людские и поведение становятся однобокими и лишенными конечного смысла. Стоит ли приобретать опыт и знания или усовершенствовать качества и способности духа, если, скажем, имея деньги, и так можно прожить весело, в благополучии и ублажая себя? Кто станет думать о том, чтобы чего-то не делать или от чего-то воздержаться, когда в его распоряжении 2-3 десятка лет сознательного существования и здоровья? И это в лучшем случае. Только признание двух миров и непрерывности жизни может дать в руки человека возможность осмысленного существования и поставить на путь самосовершенствования.